Сеанс 613. 11 сентября 1972 года. Понедельник. 21.10. После первого сеанса для этой главы Джейн активно работала над Oversoul 7 и занималась долгосрочным проектом, который пока носит условное название «Аспектная психология». Затем, когда мы были готовы вернуться к работе над книгой Сета, произошло сильное наводнение 23 июля 1972 года. Наводнение было худшим из всех зарегистрированных в этой части страны. Его принес тропический шторм Агнес. Что забавно, он потерял статус урагана к тому моменту, когда начал подниматься от Флориды по восточному побережью. Перед приходом Агнес несколько дней шли сильные дожди на сотни километров вокруг. Шторм неожиданно направился внутрь материка, набравшись новых сил у мыса Вирджиния, и задержался над Нью-Йорком и Пенсильванией. Наводнение стало неизбежным. Может узнать о ситуации при помощи экстрасенсорных способностей? «Трудно успокоиться, когда тебе страшно», — ответила она, но попробовала сосредоточиться. Постепенно ей удалось расслабиться. Она сказала, что вода достигнет максимального уровня позже, сегодня днем. Почти невероятно, во дворе она поднимется выше 3 метров. В соседнем доме она дойдет до середины окон 2-го этажа. «Если мы останемся на месте, нам ничего не грозит». Однако Джейн испуганным голосом заявила, что мост на Уэлнет-стрит исчезнет. Я тоже был в ужасе, потому что этот старый стальной мост через реку Чиманг находился совсем рядом с нашим домом. Его было бы видно, если бы не дом напротив. Как только Джейн получила эту информацию, мы почувствовали себя спокойнее. Мы поели и сели играть в карты, время от времени проверяя уровень воды. Прошло несколько часов. Наводнение достигло максимума с разницей в 15 минут с указанным Джейн временем и не дойдя 10 сантиметров до указанной ею высоты. Вечером мы легли спать, зная, что вода быстро спадет. На следующее утро я прогулялся к мосту на Уэлнет-стрит. Он был разрушен, несколько пролетов смыло водой. По сравнению с большинством жителей города нам повезло. Мы потеряли машину, но у нас сохранилось жилье. Все наши картины, рукописи и пленки, включая 53 тома материалов Сета. Мы жили в 2 квартирах, чтобы хватало места и для работы, и для жизни, поэтому смогли принять к себе пару, которая осталась без дома. Было холодно и дождливо. Хотя наша жизнь превратилась в череду однообразных действий, направленных на выживание, Джейн смогла в начале июля закончить Oversoul 7 и возобновила занятия. Книгу Сета пришлось надолго отложить. В августе Джейн провела один сеанс, посвященный наводнению. На нем Сет слегка затронул причины нашего к нему отношения. Позднее, в том же месяце, а потом в сентябре, у нас было несколько гостей, пришедших на экстрасенсорные сеансы. Одним из них, кстати, был Ричард Бах, автор широко известной книги «Чайка» по имени Джонатан Ливингстон. Когда Джейн почувствовала, что можно вернуться к работе над книгой Сета, она с удивлением обнаружила, что начала волноваться. И все же, говоря за Сета, она так гладко продолжила диктовать, словно этого 3-месячного перерыва не было вовсе. Добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Итак, минутку. И мы продолжим книгу. Хорошо. Ваш опыт в мире физической материи проистекает из центра вашего внутреннего «я». Потом вы его воспринимаете. Внешние события, ситуации и состояния – своего рода живая обратная связь. Изменение внутреннего состояния автоматически изменяет внешние физические условия. Другого надежного способа влиять на физические события нет. Может быть, станет понятнее, если вы представите внутри себя живое внутреннее измерение, в котором в энергетической форме вы сами создаете все внешние условия, которые вам известны. В общем-то, именно это и происходит. Ваши мысли, чувства и ментальные образы можно назвать зародышем внешних событий. потому что так или иначе каждая из них материализуется в физической реальности. В последнюю минуту на рассвете последовало предложение эвакуировать наш район Эльмиры. Мы с Джейн решили остаться. Конечно, это решение обладало для нас глубоким символическим значением, которое мы сами еще не до конца понимаем. Река Чиманг протекает меньше, чем в квартале от нашего дома, через центр города. Но поскольку мы живем на третьем этаже, то решили, что нам ничего не грозит. Дом достаточно надежен, решили мы. Все, кроме нас, выехали. Стало очень тихо. Во дворе вода, мутная от пыли, источающая почти удушливый запах бензина, поднялась на полметра, метр, полтора. Мы с Джейн оказались в абсолютно ином мире, и хотя Сет пока не подтвердил этого, я считаю, что в частности, поэтому мы и остались. Мы пили вино и снимали напряжение легким самогипнозом, но, наблюдая, как вода поднимается у стены кирпичного дома напротив, мы поняли, что эта новая реальность быстро становится угрожающей. Правильно ли мы поступили? Сейчас, скорее всего, было уже невозможно сбежать. Я предложил Джейн попробовать что-нибудь. «Вы постоянно изменяете даже самые постоянные, на первый взгляд, условия своей жизни», своим различным отношением к ним. В вашем внешнем опыте нет ничего, что не зарождалось бы в вас самих. Конечно, вы взаимодействуете с другими, однако и их всех вы отталкиваете или притягиваете мыслями, взглядами или эмоциями. И это справедливо во всех сферах жизни. Если говорить вашими словами, то и до рождения, и после смерти тоже. Вы самым чудесным образом получаете дар творить собственную жизнь. В этом существовании вы учитесь обращаться с доступной вам неистощимой энергией. Общее состояние мира и каждого человека в нем – материализация развития человека, формирующего собственный мир. Время 21:24. Радость творения течет сквозь вас так же естественно, как дыхание. Из нее рождаются малейшие элементы вашего внешнего опыта. Ваши чувства обладают электромагнитной реальностью, которая выходит наружу и воздействует даже на атмосферу. Они группируются благодаря притяжению, составляя области событий и обстоятельств, которые в результате сливаются, так сказать, или в материю, как предметы, или во время, в кавычках, как события. Некоторые чувства и мысли переводятся в структуры, которые вы называете предметами. Они существуют, говоря вашими словами, в среде под названием пространство. Другие же переводятся в психологические структуры, события, как бы существующие в среде, которую вы называете «время». И пространство, и время – базовые допущения, что означает, что человек принимает их и допускает, что его реальность основывается на последовательности мгновений и пространственных измерениях. Поэтому ваш внутренний опыт тоже переводится в эти понятия. Даже протяженность объекта в пространстве или во времени определяется интенсивностью мыслей или эмоций, которые его породили. Однако протяженность в пространстве и продолжительность во времени – разные вещи, хотя иногда нам может казаться, что это не так. Я сейчас использую ваши понятия. Событие или объект, которое занимает мало пространства, может иметь куда большую протяженность во времени. Они могут иметь огромную важность и концентрацию, например, существуя в вашей памяти еще долгое время после того, как исчезнут в пространстве. Такое событие или предмет существует в вашей памяти или разуме не только символически, но в вашем понимании его актуальная реальность продолжается как событие во времени. Но пока это событие или предмет существует в вашем разуме, его реальность в пространстве не исчезает. Давайте рассмотрим простой пример. Ребенку запретили играть с куклой. Он не послушался. Потом, случайно или нарочно, сломал куклу и ее выбросили. Но во времени кукла реально существует до тех пор, пока выросший ребенок о ней помнит. Время 21:40. Если кукла, допустим, сидела в шкафу, и это тоже входит в воспоминания, то пространство, которое занимала кукла, продолжает сохранять ее отпечаток, даже если его теперь занимают другие предметы. Следовательно, вы реагируете не только на то, что, видимо, для физического зрения в пространстве или что находится прямо перед вами во времени, но и на те предметы или события, чья реальность до сих пор внутри вас, хотя может казаться, что они исчезли. По сути, вы создаете свою жизнь через собственные представления о себе и природе реальности. Еще вы можете попробовать это понять, представив себе, что вы создаете реальность своими ожиданиями. Тональность ваших чувств – это ваше эмоциональное отношение к себе самому и жизни в целом. Обычно от нее зависят огромные пласты вашего опыта. Они составляют общую эмоциональную окраску, которая характеризует все, что с вами происходит. Вы сами с собой происходите. Ваши эмоциональные ощущения часто мимолетны, но за ними стоят определенные качества чувств, свойственные лично вам. Они подобны основным музыкальным аккордам. Ваши повседневные чувства могут возникать и исчезать, но эти характерные тона – неотъемлемая основа. Иногда они поднимаются на поверхность огромными протяженными волнами. Их нельзя назвать негативными или позитивными, это просто тона вашего бытия. Они составляют самую глубинную часть вашего существования. Это не означает, что они от вас скрыты, по крайней мере, преднамеренно. Они составляют ядро, из которого формируется вся ваша жизнь. Если вы начали бояться эмоций или проявления чувств, или если вам рассказывали, что внутреннее «я» всего лишь хранилище нецивилизованных импульсов, вы могли привыкнуть отрицать эти глубинные ритмы. Вы можете попытаться вести себя так, будто их не существует, или вообще начнете отрицать их. Однако это ваши глубинные, самые созидательные импульсы. Бороться с ними – все равно, что плыть против сильного течения. Можете сделать перерыв. Следовательно, эти тона чувств пронизывают ваше существо. Это форма, которую принимает ваш дух в сочетании с плотью. Из них, из их сути, и возникает плоть. Все, что вы переживаете, обладает сознанием. Любое сознание наделено собственным тоном чувств. Земля, как вы ее понимаете, формируется в тесном сотрудничестве, поэтому индивидуальные живые структуры планеты возникают из тона чувств каждого атома и молекулы. Ваша плоть возникает в ответ на внутреннее звучание вашей сущности. Деревья, камни, моря и горы образуют тело Земли из глубинного внутреннего звучания атомов и молекул, которые тоже живые. Поскольку созидательное сотрудничество постоянно, чудо физической материализации проистекает автоматически и беспрепятственно. Сознательно вы не воспринимаете собственное участие в нем. Время 22:16. Следовательно, тон чувства – это движение и ткань, строительный материал, часть вашей энергии, идущая на физический опыт. Она вливается в то, чем вы являетесь как физическое существо, и материализует вас в мире сезонов, пространства, плоти и времени. Однако ее источник абсолютно не зависит от мира, который вам известен. Когда вы научитесь ощущать собственные внутренние тона, то поймете их силу, энергию и неизменность. И тогда сможете в определенной степени последовать за ними в глубинной реальности существования. Невероятная эмоциональная сила, разнообразие и величие физической жизни – материальное воплощение внутреннего тона чувств. Он пронизывает все, что происходит в вашей жизни. Это общее внутреннее направление, качество восприятия. Он заполняет и освещает отдельные аспекты вашей жизни и во многом определяет основную субъективную среду, в которой вы обитаете. Тон чувств – это ваша суть. Однако он действует в глобальных масштабах. Например, на конкретные события он не влияет. Он видоизменяет весь рельеф вашего бытия в целом. Это неистощимое ощущение себя. Другими словами, тон чувств – это ваше самовыражение в виде чистой энергии, которая образует вашу индивидуальность, делает вас вами, дает вам безошибочно узнаваемую личность, которая абсолютно уникальна. Эта энергия исходит из центра бытия, за главными буквами, от всего сущего. Каждое слово с заглавной, как обычно. И представляет собой источник бесконечной жизненной силы. Это бытие. Бытие в вас. Поэтому вся энергия и сила бытия направляется в вас и через вас отражается в направлении вашего трехмерного существования. Можете сделать перерыв. Время 22:35-22:47. Ваш тон чувств уникален, но при этом способ его выражения одинаков для любого сознания, сосредоточенного в физической реальности. Поэтому с этой точки зрения вы происходите от Земли, как и все другие существа и природные живые структуры. Вы – физическое существо, часть природы, а не отделены от нее. Деревья и камни обладают собственным сознанием, а кроме того, входят в сознание гештальта, как и живые части вашего тела. У клеток и органов есть сознание и есть гештальт. У человеческой расы тоже есть индивидуальное сознание и гештальт, или массовое сознание, которое вы в отдельности практически не осознаете. В определенном смысле массовое сознание расы обладает личностью. Вы часть этой личности и при этом уникальное, отдельное и независимое существо. Вы ограничены только тем, что выбрали физическую реальность и тем самым поместили себя в контекст ее ощущений. Будучи физическим существом, вы подчиняетесь физическим законам или допущениям. Они становятся границами материальных проявлений. В пределах этих границ у вас есть полная свобода создавать собственный опыт, собственную жизнь во всех аспектах, живую картину мира. Ваша личная жизнь и в определенной степени ваш индивидуальный жизненный опыт помогает создавать мир, каким вы знаете его сейчас. Время 23:00. В этой книге мы поговорим о вашем субъективном мире, о вашей роли в создании как личных, так и общих событий. Прежде чем мы к этому перейдем, вы должны понять, что все физические явления обладают сознанием. Вам необходимо знать свое место в природе. Природа создается изнутри. Личная жизнь, которую вы знаете, идет из вас самих, но она дается вам. Точка. Поскольку вы часть бытия, то в определенном смысле вы даете себе жизнь, которая проживается через вас. Новый абзац. Вы сами создаете собственную реальность. Другого правила нет. В этом секрет творения. Я говорю о вас, в кавычках, но не путайте это с теми вами, в кавычках, которыми вы себя обычно считаете. То есть с одним только эго. Эго — лишь часть вас, специализированная составляющая, которая имеет дело напрямую с содержимым сознательного разума и непосредственно связана с материальными сферами вашего существования. Также эго — обособленная часть вашей большей сущности, та часть вас, задача которой — непосредственно иметь дело с жизнью, которую живете вы в целом. Однако, если сознательный разум позволяет эго отвлечься от задачи, оно начинает чувствовать себя заброшенным, одиноким и испуганным. Эго и сознательный разум не одно и то же. Эго собирается из различных частей личности. Оно представляет собой постоянно изменяющуюся комбинацию свойств, действующих единообразно. Эта часть личности непосредственно имеет дело с миром. Время 23:18. Сознательный разум – великолепный инструмент восприятия. Функция, принадлежащая внутреннему сознанию, но в данном случае направленная вовне, на мир событий. Через сознательный разум на мир смотрит душа. Если оставить ее в покое, она все видит ясно. В определенных условиях эго — это глаза, которыми смотрит сознательный разум, фокус, через который он воспринимает физическую реальность. Но на протяжении жизни сознательный разум автоматически меняет фокус. Эго все время меняется, но себе продолжает казаться неизменным. Проблемы начинают возникать в том случае, когда сознательный разум теряет гибкость или позволяет эго перенять часть его собственных функций. Тогда эго позволяет сознательному разуму действовать в определенных сферах, а другие от него закрывает. Поэтому вы формируете известную вам реальность из своей сущности в целом. От вас зависит, будет ли этот процесс радостным и энергичным. Вы можете очистить сознательный разум, чтобы более глубокие знания вашей сущности могли с радостью воплотиться в мире материи. Время 23:25. Конец главы. Конец диктовки. Итак, эта книга позволит людям помочь самим себе. Она будет полезна огромному числу читателей, и их будет больше, чем Рубурт мог бы встретить сам или чем я мог бы помочь на индивидуальных сеансах. Тех, кто просил о помощи, надо внести в список, чтобы обязательно известить их о выходе книги. Пометка. Хорошая мысль. Джейн по почте или по телефону получала столько просьб о помощи, что не могла даже отвечать на все. Следовательно, Рубурт не должен считать себя обязанным проводить индивидуальные сеансы для людей, которые должны разобраться во всем сами. А сейчас я желаю вам доброго вечера. Спасибо тебе, Сет. И доброго вечера. Было очень здорово снова устроить сеанс. Если есть вопросы, можешь задавать их. Пометка. Я помолчал, прикидывая, не слишком ли поздно, потом спросил Сета, что он думает о нашем недавнем госте, ученом из Западного штата. Джейн и сама, и как Сет, начала неплохо настраиваться на определенную техническую информацию. Однако я считал, что потребуется много времени и сил, наверное, регулярные занятия на протяжении нескольких лет, чтобы Джейн могла полностью раскрыть свои способности в таких специализированных вопросах. Конец пометки. Этот визит был плодотворным, особенно для Рубурта. Мы еще подойдем к его научным вопросам. Я хотел снова приступить к книге ради спокойствия Рубурта. На наших сеансах мы будем заниматься не только книгой, однако это наша главная задача. Позднее в книге мы рассмотрим ситуацию с наводнением в качестве примера в главе о природных катастрофах. Так что и вы получите эту информацию, и другие смогут понять и использовать ее. А теперь доброго вам вечера. Еще раз спасибо, Сет. Сеанс завершен в 23:32. Джейн быстро вышла из очень глубокого транса. «Я рада, что Сет снова взялся за книгу», — заметила она. «Я знаю, что это глупо, но сейчас чувствую себя спокойней. Я волновалась, не задерживаю ли все собственным отношением после всех этих перерывов. Как и говорит Сет, эта книга на самом деле две в одной. Она рассказывает не только о природе личной реальности, но и о событиях, которые сопутствовали передаче материала, и мыслях Джейн по этому поводу. Я с радостью узнал, что Сет собирается коснуться темы наводнения в книге. Я боялся, что из-за всех прочих событий этот вопрос будет отложен, а потом и забыт».